В детинец воеводу сначала пускать не хотели. Мурманы-караульщики, скучавшие при воротах, при виде двух варягов, старого и молодого, оживились и принялись отпускать похабные шуточки. В иное время такой юморок им вбили бы в глотку вместе с зубами, но нынче сила была за викингами, поэтому Славка, он говорил по-нурмански лучше отца, лишь потребовал позвать воеводу Добрыню или ярла Сигурда. «Утром приходи, варяг», — ответили нурманы, — «спят все». «Так разбуди», — заявил Славка, — «скажи, боярин Серегей хочет видеть». «У вас тут бояр больше, чем трели у крепкого бонда», — осклабился Нурман. «Утром приходи». «Эй», — сказал Славка второму Нурману, — «а я тебя знаю. Ты Рауми, Рауми Хальфсон из людей Сигурда». «Теперь я Хирдман Канунга Алава», — гордо заявил Нурман. Он поднял повыше факел. «О, я тебя тоже помню. Ты тот варяг, которого мой канунг на службу звал. Что, пришел наниматься? А кто с тобой?» «Это мой отец», — строгим голосом ответил Славка. «Лучший из ярлов канунга Святослава». «Так-таки и лучший», — усомнился Рауми. «Он один выжил в последней битве канунга». «Сбежал», — ухмыльнулся первый Нурман. «Его сочли мертвым. А тебя, шутник, я запомню». «Хватит», — вмешался Рауми. «Хрольф, позови Сигурда. Сдается мне, так будет лучше». «Как скажешь», — не стал спорить Хрольф. Добрыня не спал. В его палате сидело с полдюжины киевских торговых людей. Получали инструкции по поставке провианта. Ответственное дело. Если чертова прорва скандинавов не получит вдосталь еды и питья, то возьмет все сама, с лихвой. Викингам только повод дай пограбить. «Здраво быть и тебе, боярин!» Дядька Владимира поднялся навстречу Сергею, протянул руки, будто хотел обнять, однако не обнял, указал на прикрытую ковром лавку. «Присаживайся, боярин, и ты, беглец, садись!» Добрыня подмигнул Славке. «А ловок у тебя, сынок!» — с одобрением сообщил он Сергею. «Здоровенный вырос, тебе подстать!» «А из-под стражи моей утек мышью просочился?» «Ну уж, мышью!» — Славка покосился на отца. Не подумал бы, будто сын соврал про доблестный побег. «Верно, верно!» — добродушно пророкотал Добрыня. «Не мышь, а китур буйный проломился. А ведь убить могли!» «Как бы я тогда перед отцом твоим оправдался?» «Ну, дело прошлое». И другим тоном строго. «А я ведь ждал тебя, боярин Серегей. Давно ждал. Что ж раньше не приходил?» «Не здоровилось», — буркнул Сергей. Понимаю». Однако прищур Добрыни был весьма выразителен. Вид у Сергея был довольно бодрый, и в осанке слабости не чувствовалось. «Знал бы, сам навестил». Добрыня погладил бороду. «Мы с князюшком моим добро-то помним». И глянул прямо в глаза, остро, испытующе. «Сочлись уже». Сергей спокойно выдержал взгляд воеводы. «Жизнь моих сыновей — высшая плата». «Жизнь твоих сыновей для моего князя дорога. Славные у тебя сыновья. Не хуже отца. Да и ты, воевода, хоть на здоровье и жалуешься, а на печи сиднем сидеть не станешь». Тут Добрыня встал, подошел к Сергею, положил руки на его плечи, заглянул еще раз сверху в глаза. «Понимаю, почему не шел», — сказал дядька Владимира. «Гордость не позволяла. Думал, просителем сочтут. А просителем тебе, воевода Святославов, и впрямь быть зазорно. А другом?» Сергей встал. Теперь уже он глядел на Добрыню сверху. Тому не очень понравилось голову задирать, отшагнул назад. «Твоя дружба нынче — дорогой подарок», — совершенно искренне произнес Сергей. «Это так», — согласился Добрыня. «Однако ж было время, когда ты не побрезговал дружбой Рабичича и его дядьки, и о том, как ты сестрице моей», — Добрыня сделал многозначительную паузу, — «помог, я тоже не забыл. Пришел бы ты ко мне просителем, Серегей, я бы ответил: проси, чего хочешь. но другу этого не скажу. Друг вправе не просить, требовать. Ошарашенный Славка глядел на отца и Добрыню и не понимал, что происходит. Чем заслужил отец такое расположение могущественного воеводы? А вот Сергей знал, чем. Он помнил, как когда-то вступился за Амалушу-ключницу и как помог Владимиру получить новгородское княжение. Может быть, и без его помощи все сладилось бы, а может и нет. Так что Владимир с Добрыней и впрямь изрядно ему должны. Да только искренни ли слова, сказанные сейчас Добрыней? Дядька Владимира — политик, хитрый, жестокий, очень опасный. Не тот это человек, чтобы поступиться выгодой ради старой дружбы. Или тот. Сергей считал себя человеком опытным, однако сейчас растерялся. Верить или не верить? Как себя вести? Добрыня взял со стола колокольчик. На звон тут же прибежал отрок. Вышколенный, надо признать, отменно. По одному движению бровей все понял. Мигом притаранил глиняную бутыль вина, стеклянные в золотой оправе кубки, разлил и исчез. «За дружбу!» — негромко произнес Добрыня. Вино оказалось ромейским. На бутыли среди прочих печатей была и Ярополкова. Да и кубки знакомые из Ярополковой посуды. Сергей внимательно разглядывал Добрыню. Давно они не виделись. Добрыня тоже изучал Сергея. Похоже, пытался угадать, насколько тот оправился от страшных ран. Впрочем, Добрыня наверняка знал, что главная сила Сергея сейчас не в могучих раменах, а в той разветвленной торговой сети, которую Сергей унаследовал от Мышаты. И в связях, которые имеются у торгового дома боярина Серегея по всему честному миру. Связях, которые могли открыть боярину дорогу ко двору любого из христианских монархов. Но в нынешнем Киеве все это значило куда меньше, чем тысяча нурманских клинков. «Так что же привело тебя, друг Серегей, в мои палаты?» — нарушил молчание Добрыня. «Дело, которое не может ждать. Сергей не стал юлить. Мне стало известно, что Ярополк сейчас в Киеве». «И что же?» — Добрыня нахмурился. «Не хотелось бы, чтобы с ним произошла беда». «А какое дело тебе до Ярополка?» — с неодобрением в голосе произнес Добрыня. «Ты не пошел с ним в родню и сыновей своих с верными тебе воями не пустил. Это правильно. Владимир — старший брат. Ярополку надлежало ему повиноваться, а не противиться». Тут Добрыня остановился, подождал, не станет ли Сергей возражать. Сергей не стал. Слова — всего лишь слова, правда в них чуть, и они оба это знают. «Судьба Ярополка в руке его старшего брата», — после паузы продолжил Добрыня. «Владимир сам решит, как поступить. Или ты считаешь иначе?» «Нет», — покачал головой Сергей. «Но есть одна змеюка, которая может решить за Владимира. Ее зовут Блуд». Добрыня усмехнулся. «Возможно, тебя это удивит, но Блуд не первый год служит Владимиру. Он уже давно признал, что правда на стороне моего племянника». «Для Блуда правда всегда на той стороне, где доход», — возразил Сергей. «Не думаю, что тебя это удивит, воевода Добрыня». «Он будет вознагражден по заслугам», — ответил Добрыня. «Он это заслужил». «Но при чем тут Ярополк?» Сергей подавил раздражение. Напомнил себе, что Добрыня ничуть не менее хитер, чем Блуд. «Кому бы ни служил Блуд, Ярополк всегда будет считать его предателем», — спокойно сказал Сергей. «Блуду это ведомо. Ему не нужен Ярополк, князь и брат Владимира. Ему вообще не нужен живой Ярополк. Живой Ярополк намного опаснее для предателя Блуда, чем для великого князя Владимира». «Чего ты хочешь, боярин?» Напрямик, к большому удивлению Сергея, спросил Добрыня. И Сергей тоже решил не юлить. «Утром к детинцу подойдут люди», — сказал он. «Уважаемые киевляне, добрые воины, которые могут неплохо послужить Владимиру, если не будут сомневаться в его чести и правде. Я хочу, чтобы ты приказал впустить их в детинец. Пусть они увидят, что Владимир обошелся с братом по правде. Добро. Неожиданно легко согласился Добрыня. Их впустят. Еще вина, боярин. Thank you.